Глава 15. Дерридан Алэрис Морден нервничал. Он уже 10 раз обошел накрытый на двоих стол, поправил скатерть, переложил приборы, передвинул кувшин с легким вином, развернул по-другому вазу с фруктами, критически осмотрел букет. Дроу своим женщинам цветы не дарили. Вообще. Это была эльфийская традиция, грубо скопированная людьми. У светлых каждый цветок в букете или венке имел свое значение. Люди же свели все к десятку простейших символов. Дерридан не знал, понравятся ли иномерянке цветы, но старательно изучил человеческий справочник по этикету и даже эльфийское пособие для юных. Кое-какие символы совпадали, но... Вот прекрасные нежные анемоны, весенние цветы, которые при некоторых усилиях можно вырастить в оранжерее. Трепетные ядовитые цветочки, означающие искренность и прямоту. Матрона Дроу, пожалуй, оценила бы такой подарок. Ядовитый цветок, хрупкий вестник мучительной смерти. А человеческая женщина? А иномерянка? Что, если она испачкает соком пальцы перед ужином? Противоядие у ректора Академии целительства найдется, но хлопоты с флаконами и тазами могут изрядно испортить вечер. Или вот астры. Прекрасные цветы, похожие на звезды или прожилки кварца в породе. У эльфов это символ печали, а у людей — изящество. Эльфы укрывают астрами могилы любимых, а люди дарят белые астры тогда, когда хотят сказать «Я люблю тебя больше, чем ты меня». Поразмыслив, Дерридан составил букет из белых гордений, белых гиацинтов и нежных голубых цветов льна. Любовь. Надежда на ответное чувство и семья. Непросто было убедить садовника вырастить весенние и летние цветы осенью. Но ректор на то и ректор. Все получилось, и букет украшал стол, заставляя Дроу нервничать еще больше. Шаги в коридоре Дерридан услышал издалека. Потом уловил шелест дыхания, и замер, как статуя, переживая момент сильнейшего возбуждения. Счастье, что Маша человек и не слышит, как бьется его сердце. Зато племянник точно в курсе, что дядюшка волнуется. Ничего, помолвка заключена и объявлена. Так что родственник будет молчать, тая надежду быть рядом с той, что держит в руках его сердце. Маша подошла к двери, подняла руку, чтобы стукнуть в тяжелую черную дверь, и не успела. Дверь распахнулась. Безупречно выглядящий ректор протянул ей навстречу ладонь. «Лера Мария, я счастлив, что вы приняли мое приглашение». Молния слегка склонила голову, здороваясь. Такой строгий, затянутый на все пуговицы ректор ее немного пугал. В день экзаменов Дерридан Морден выглядел более расслабленным и живым. «Проходите, я прикажу подавать закуски». Дроу провел девушку и ее телохранителя в небольшую гостиную, красиво отделанную деревом. Несмотря на любовь к пещерам и полированному камню, за годы жизни наверху ректор научился ценить уют, тепло и разные материалы. Эту комнату для первого свидания он выбрал потому, что, наблюдая за девушкой издалека, понял, что ей нравится дерево. Она любит тепло и ценит красивые вещи в любой эстетике. Он сам слышал, как Маша хвалила шпильки Заордана. Вообще, это, конечно, оружие, да еще и ядовитое. Но племянник не дурак. Шпильки носит в чехлах. И свое оружие госпоже поднес как надлежало. Двумя руками и на коленях. Думал провернуть помолвку, хитрец. Но девушка не поняла и просто рассмотрела навершие тонкой работы, не прикасаясь к хищного вида игрушке. Потому и приборы на столе были все из синеватой дровской стали. Стоил этот комплект наверху нереальные деньги и был, как и все изделия темных эльфов, еще и оружием. Наверное, глупо было бы так хвастаться перед Машей происхождением и достатком. Но Доридану почему-то казалось, что ей понравятся ножи и вилки необычной формы. Зарс сервировку оценил сразу. И приборы, и посуду из тонкого фарфора, и цветы. Любой предмет на столе мог стать оружием. И это было как раз то, что больше всего ценили дроу. Маша не спешила садиться за стол. Сняла перчатки, плащ, отдала их за Ордану и, чувствуя некоторую неловкость, прошлась по комнате, касаясь пальцами панелей. Выглянула в окно, прикрытое легкими занавесками. Осенний день горел ярким золотом листвы, рассыпаясь искрами в лужах, плал порывами ветра, подгоняющего стаи перелетных птиц. Девушка залюбовалась. С высоты третьего этажа эта часть академии была видна как на ладони. Вот почему ректор так много знает про своих студентов. За спиной раздался шорох, и Маша обернулась. Доридан не позволил слугам войти в гостиную. Принял поднос и сам водрузил его в центр стола. «Лера Мария, прошу». За стол сели втроем. Вообще телохранителю полагалось стоять за столом госпожи, пробовать все, что ей подают, и с честью умереть, если еда и питье будут отравлены. Но Маша такого официоза не любила, а дядюшка не хотел обострять отношения с племянником. Телохранитель порой ближе к охраняемому, чем даже муж. Девушка с интересом разглядывала поднос с закусками. Ректор напрягся, но ничем себя не выдал. Он и тут постарался соединить несоединимое. Эльфийскую зелень, дровские коренья и грибы, а также человеческие сыры и мясо. Вид закусок получился необычным, но на кухне Академии любили подобные вызовы. «Можно узнать, что это?» Маша указала кончиком вилки на рулетик с зеленого листа. «Эльфийский салат с начинкой из грибов и сыра», ответил Доридан, сам осторожно пробуя результат. За свой желудок он не боялся. Привык. А вот на невесту поглядывал. Вдруг ей не понравится. Вкусно!» Маша немного откусила и бодро захрустела салатом и грибами. Доридан смотрел на нее и не мог насмотреться. У эльфиек не принято было демонстрировать свой аппетит. Они на пирах вообще умудрялись гонять по тарелке салатный лист и тем ограничивались. Человеческие красавицы переняли эту манеру, старательно изображая из себя бестелесных созданий. А матроны дроу почитали вкусную еду слабостью, поэтому ели быстро и без эмоций, не давая себе времени насладиться пищей. Маринованный папоротник с белесыми корнями пырея, посыпанный орешками, пришелся по вкусу Зару. Тонкие полоски мяса в посыпке из эльфийских приправ, поданные с грибами, Маше тоже понравились. Запивать все предлагалось в трех традициях: либо водой, как у эльфов, либо легким вином, как у людей, либо водой с соком тхи, как у дроу. Маша выбрала воду, хотя попробовала и другие напитки. Просто честно сказала, что для спиртного рана, а вода с соком тхи показалась ей горьковатой. После закусок ректор внес большое блюдо с жарким, разделенное на две части. На одной половине лежала рыба, поданная с зеленью и лимоном, на второй — мясо с травами и кореньями. Доридан спросил у Маши, что она желает, и бросил предостерегающий взгляд на племянника. Это была еще одна традиция дроу — накормить жену дичью или рыбой, пойманной своими руками. В пещерных реках водились крупные слепые рыбы, достаточно сильные и мощные, чтобы рыбалка стала непростой задачей. Были и пещерные животные, не особо крупные, но очень резвые. Отправляться за добычей в пещеры ректор не стал, просто выловил несколько форелей в горном ручье и сбил копьем некрупную горную серну. Готовил, конечно, повар, но коренья Доридан тоже копал сам. Не подозревая о столь сложном пути этого мяса, девушка выбрала рыбу и призналась. «Столовые кормят неплохо, но я все время спешу, некогда выбирать косточки. Вот и беру котлеты или рагу». Очень вкусная рыба. Мои комплименты повару и добытчику». Маша произнесла обычные любезные слова, которые привыкла говорить на земле, и не поняла, отчего ректор вдруг явно расслабился, а Зардан, наоборот, нахмурился. Впрочем, теряться молния не собиралась. Она уже попривыкла к жизни на новом месте, приняла правила игры и усвоила, что следующие лет 5, а может и 10, эти мужчины будут рядом. А значит, между ними не должно быть недомолвок. И пусть врач-травматолог — это не хирург, характера Маши хватало. Да, поначалу она вела себя тихо. Чужой мир, покушение, адаптация. Но ей давно отчаянно хотелось прекратить существование марионетки. Стоять там, куда поставили, знать только то, что разрешили. Поэтому она насладилась еще кусочком рыбы, потом положила приборы и уставилась на ректора. «Лэр Марден, теперь я хочу знать, почему вы были так напряжены, когда я пришла, и почему теперь так довольны?» Доридан моргнул, мысленно еще раз восхитился своей избранницей и постарался коротко изложить квинтэссенцию обычаев и традиций дроу, связанных с браком и семейной жизнью. «Как все сложно!» — качнула головой девушка, задумчиво разделывая кусочек мяса. «Жаль, что у вас нет учебников по этикету дроу. Я даже с эльфийскими правилами разобраться не успела». «Учебники есть», — сказал ректор, подливая Маше воды. «Но они написаны для мужчин, для тех, кто ведет переговоры с матронами дроу от лица человеческих королей». «То есть мне они не подходят?» «Это очень упрощенные сведения. Матроны считают мужчин примитивными, труднообучаемыми и слишком прямолинейными. Тем более мужчин, людей, живущих так мало». «Так что же мне делать?» «Я могу давать вам уроки этикеты дроу», — предложил Доридан, замирая от надежды. «Простое чтение учебников не подготовит вас к ситуациям. Но если репетировать, скажем, встречу гостей, приветствие знатных особ или церемонию вручения даров, вам будет проще запомнить». Маша задумалась. Она понимала, что у ректора есть своя выгода. Он ведь обещал, что не откажется от своих попыток ухаживать за ней. Но играть в гости — это действительно эффективный способ обучения. На занятиях по медицинской этике преподаватель нередко устраивал им такие игры. Например, встречу пациента, объяснения с родственниками и прочее. Это помогало, когда все валилось из рук, слова не шли на язык, зато в голове всплывали затверженные формулы. «Я согласна», — неторопливо сказала Мария. «Думаю, 3 раза в неделю, примерно час, я смогу выделить на изучение этикета. Еще мне потребуется учитель танцев и список литературы, которую знают все образованные люди вашего времени. Я, к сожалению, абсолютно не знаю, что сейчас необходимо знать приличной молодой даме, особенно лекарю». Мужчины задумались. Они, кажется, впервые осознали, что отсутствие предрассудков, свойственных женщинам этого мира, связано с полным незнанием культуры эпохи. «Кое-что я читала в доме семьи Лоринен», — сказала Маша, отодвигая тарелку. «Но я слишком мало знаю, чтобы разбираться в эпических сказаниях, чувствовать намеки или подтекст, а комментариев для попаданок в эльфийском эпосе не предусмотрено». Попытка пошутить получилась не смешной. Мужчины переглянулись, а ректор, как старший, взял себя в руки первым. «Я осознал ваши затруднения, Лэри. К нам в академию поступает немало крестьян и горожан средней руки. Для них разработан специальный общеобразовательный курс. Его добавят в ваше расписание. И, если позволите, пусть Заордан читает вам вслух во время прогулок или отдыха, а я постараюсь находить время для ответов на возникающие у вас вопросы». Маша задумалась. Идея, конечно, была интересная и стоящая, но я бы не хотела урезать учебу по специальности, покачала она головой. Хорошему лекарю простят многое, в том числе и плохое знание этикета. У мужчин одновременно сделались очень интересные лица. Маша не сразу расшифровала их выражения, а когда поняла, рассмеялась. «Лэры, неужели вы думали, что я не буду работать, получив образование, освоив свой дар? Вся эта светская мишура меня не интересует. Я целитель и буду заниматься тем, что умею лучше всего. Так что занятиям этикетом и прочим буду уделять столько времени, сколько отводится в расписании. Не больше. А теперь я бы съела десерт». Ошеломленный ректор ушел за чайным подносом и сладостями, а Заордан тихонько сказал, когда за ним закрылась дверь. «Дядя очень надеялся, что вы уподобитесь эльфийским и человеческим женам». «Вести хозяйство, сплетничать и рожать детей? Увольте!» — покачала головой Маша. «Никогда не интересовалась ни сплетнями, ни уборкой. А дети? О них я подумаю, когда буду уверена, что смогу сама прокормить и дать образование». На мужчину, к сожалению, надежды мало. То лень, то война, то, дорогая, прости, я полюбил другую. Так что сначала профессия, хороший дом и постоянный доход, а потом дети. Дроу потерял дар речи. Вскоре вернулся ректор с чайным подносом. Он выглядел таким же ошеломленным, наверное, потому что все слышал. «Прошу вас, Лэра Мария, угощайтесь». Доридан поставил поднос на стол, сел в кресло и впал в глубокую задумчивость. Маша присмотрелась к сладостям. Лэр Марден и здесь постарался собрать все возможные традиции. Эльфийский ягодный чай, человеческий сбитень и напиток дроу из пещерных мхов. На сладкое были приготовлены эльфийские булочки из цветочной пыльцы и нектара, человеческие пирожные и дровские цукаты из кореньев, засахаренных в муравьином соке. Маша предпочла эльфийский чай, но сладости попробовала все, понемногу. Разговор после ее высказывания о детях не клеился. И девушка быстро засобиралась в общежитие, чтобы приготовиться к занятиям. По пути Заордан молчал и только в комнате спросил, в каком же ужасном мире она жила, если боится рожать детей и настолько не доверяет мужчинам. Маша пожала плечами и только вздохнула.